Переоценка ценностей. Петя Тузин, гимназист первого класса, вскочил на стул и крикнул: «Господа, объявляю заседание открытым!» Но гул не прекращался. Кого-то выводили, кого-то стукали линейкой по голове, кто-то собирался кому-то жаловаться. «Господа!» – закричал Тузин еще громче. «Объявляю заседание открытым! Семенов второй! Навались на дверь, чтобы приготовишки не пролезли! Эй, помогите ему! Мы будем говорить о таких делах, которые им слышать еще рано! Ораторы, выходи! Кто записывается в ораторы, подними руку! Раз, два, три, пять! Всем нельзя, господа! У нас времени не хватит! У нас всего 25 минут осталось! Иванов четвертый, зачем жуешь? Сказано, сегодня не завтракать! Не слышал приказа?» «Он не завтракает, он клячку жует». «То-то, клячку! Открой-ка рот! Федька, сунь ему палец в рот, посмотри, что у него, а?» «Ну, то-то! Теперь прежде всего решим, о чем будем рассуждать. Прежде всего, я думаю...» «Ты что, Иванов третий?» «Прежде всего, надо рассуждать пламалань», – выступил вперед очень толстый мальчик с круглыми щеками и надутыми губами. «Малань важнее всего». «Какая малань? Что ты мелешь?» – удивился Петя Тузин. «Не малань, а малай», – поправил председателя тоненький голосок из толпы. «И я сказал малань», – надулся еще больше Иванов третий. «Мораль? Ну хорошо, пусть будет мораль. Так значит, мораль. А как это мораль? Это про что?» «Чтобы они не лезли со всякой ерундой», – волнуясь заговорил черненький мальчик с хохлом на голове. «То нехорошо, другое нехорошо, и этого нельзя делать, и того не смей. А почему нельзя, никто не говорит? И почему мы должны учиться? Почему гимназист непременно обязан учиться? Ни в каких правилах об этом не говорится. Пусть мне покажут такой закон, и я, может быть, тогда и послушался бы. А почему тоже говорят, что нельзя класть локти на стол? Все это вздор и ерунда», – подхватил кто-то из напиравших на дверь. «Почему нельзя? Всегда буду класть». «И стоп, позволили зениться», – пискнул тоненький голосок. «Кричат, не смей воровать», – продолжал мальчик с хохлом. «Пусть докажут. Раз мне полезно воровать, а почему вдруг говорят, чтоб я муху не мучил?» – забасил Петров второй. «Если мне доставляет удовольствие». «А мама говорит, что я должен свою собаку кормить. А с какой стати мне о ней заботиться? Она для меня никогда ничего не сделала». «И стоп, не мешали вступать в благ», – пискнул тоненький голосок. «А кроме того, мы требуем полного и тайного женского равноправия. Мы возмущаемся и протестуем. Иван Семенович нам все колы лепит, а в женской гимназии девчонкам ни за что пятерки ставит. Мне Манька рассказывала». «Подожди, не перебивай. Дай сказать, почему же мне нельзя воровать? Раз это мне доставляет удовольствие». «Держи дверь, напирай сильней, приготовишки ломятся». «Тише, тише, Петька Тузин, председатель, звони ключом об чернильницу, чего они галдят?» «Тише, господа», — надрывался председатель, — «объявляю, что заседание продолжается». Иванов третий продвинулся вперед. «Я настаиваю, что пласу сдали пламалань. Я хочу пламалань говорить, а Сенька мне в ухо дует. Я хочу, чтоб не было никакой малани. Нам должны все позволить. Я не хочу уважать родителей, это унизительно. Сенька, не смей мне в ухо дуть. И не буду слушаться сталсых. И у меня самого могут родиться дети. Сенька, блось, я тебе в молду. Мы все требуем свободной любви. И для женских гимназий тоже. Пусть не заплясают нам зениться», – пискнул голосок. «Они говорят, что обижать и мучить другого нехорошо. А почему нехорошо? Нет, вот пусть объяснят, почему нехорошо, тогда я согласен. А то эдак все можно выдумать. Есть нехорошо, спать нехорошо, нос нехорошо, рот нехорошо. Нет, мы требуем, чтобы они сначала доказали. Скажите, пожалуйста, нехорошо. Если не учишься, нехорошо. А почему же, позвольте спросить, нехорошо? Они говорят, Дураком вырастешь. Почему дурак нехорошо? Может быть, очень даже хорошо. Дурак – это холосо. И, по-моему, хорошо. Пусть они делают по-своему. Я им не мешаю. Пусть и они мне не мешают. Я ведь отца по утрам на службу не гоняю. Хочет – идет. Не хочет – мне наплевать. Он третьего дня в клубе 60 рублей проиграл. Ведь я же ему ни слова не сказал. Хотя, может быть, мне эти деньги и самому пригодились бы. Однако смолчал. А почему? Потому что я умею уважать свободу каждого индивидуума. А он меня по носу тетрадью хлопает за каждую единицу. Это гнусно. Мы протестуем. Позвольте, господа, я должен все это занести в протокол. Нужно записать. Вот так. Протокол заседание. Что у нас там первое? Я говорил, чтоб не приставали локти на стол. Ага. Как же записать? Нехорошо локти. Я напишу оконечности. Протест против запрещения класть на стол свои оконечности. Ну, дальше. Стоп, зеница! Нет, врешь. Тайное равноправие. Ну ладно, я соединю. Требуем свободной любви, чтоб каждый мог жениться, и тайное равноправие полового вопроса для дам, женщин и детей. Ладно? Теперь пламалань. Ну ладно. Требуем переменить мораль, чтоб ее совсем не было. Дурак – это хорошо. И воровать можно. И требуем полной свободы и равноправия для воровства и кражи. И пусть все, что нехорошо, считается хорошо. Ладно? А кто украл, напиши, тот совсем не вор, а просто так себе человек. Да ты чего хлопочешь? Ты не слимонил ли чего-нибудь? Караул! Это он мою булку слопал. Вот у меня здесь сдобная булка лежала, а он все около нее боком. «Отдай мне мою булку! Сенька! Держи его, подлеца! Вали его на скамейку! Где линейка? Вот тебе! Вот тебе!» «А-а! Я не буду! Ей-богу, не буду!» «А-а! Он еще щипаться!» «Дай ему в молду! Мерзавец! Он дерется!» «Загни ему салазки! Петька, заходи сбоку! Помогай!» Председатель вздохнул, слез со стула и пошел на подмогу.